Равновесие составляет закон бытия. Явление закона зиждется на мысли. За пределами притяжения нашего Солнца имеются планеты. Их условия много ближе к тонкому миру, там образуется новая солнечная система. На Сатурне состояние бессознательное. На Уране имеется жизнь, но тоже ближе к тонкому миру. Психическая энергия под некоторыми лучами принимает свойства материи. Часть нашего человечества находится на планете, которая уже не существует. Планеты или постепенно умирают, или распадаются, зависит от ее человечества, которое само устраивает пожар своего дома. Наиболее древняя планета нашей Солнечной системы — Уран. На нем особая кристаллическая формация, требующая миллионы лет для завершения. Уран просуществует дольше многих других. Уран имеет двойное притяжение, и в этом его значение. Уран — самая сокровенная планета из явленных. Три других еще в состоянии невидимости и находятся под высшим руководительством. Уран подвержен воздействию ближайшего к нам соседа Солнца — Сириуса. Огонь сохраняет свое основное свойство огня, наполняющего пространство и пребывающего во всем сущем, как закон бытия. Огонь есть основа каждого зачатия. Огонь уявлен в своем основном свойстве движения. При оформлении планеты и формы примитивны. Но где есть прикасание к тонкому миру, начинается возвышение. Условия на Юпитере очень отличаются от Земли, но духовное состояние там выше. Размеры Юпитера требуют иное нагнетение, больше энергии для совершенствования. Условия Меркурия очень тяжкие, ибо движения стихий бывают разнородны, он находится в обскурации. Можно его считать по развитию выше Земли, ибо ему не грозит распад, он находится в пятом круге. Первый импульс к усилению вращения уявляется в спиральном устремлении от толчка, уявленного притоком новых энергий с пространства. Новый приток энергии уявляется как новое пробуждение космоса. Космический огонь неистощим, вездесущ и находится в вечном движении. Огонь пространства не может уявиться на плане проявления без наличности воздуха, носителя праны. Прана является основой проявления огня пространства. Огненная основа каждого мира является огненной основой всего космоса, как проявленного, так и непроявленного. Космический магнетизм является на вращении ярой, проявленной основной двуродности. Следующая стадия проявления огня — свет, тепло и притяжение. Вследствие замедления движения образуются туманности. Туманность в своем спиральном движении захватывает новые химические ингредиенты из пространства. Вращение уявляет ядро, которое начинает поглощать и присоединять на вращение новые ингредиенты, сгущенные огнем и уявленные на новом химизме из-за зарождения их в иных областях пространства. Огонь в слиянии своем двуероден. Наше Солнце — младший брат Сириуса. Сириус оказывает воздействие на нашу Солнечную систему. Сириус имеет мощную систему пространственных тел. Его система имеет несколько солнц-планет, находящихся на огромном расстоянии от него. Планеты за пределами нашей Солнечной системы невидимы сейчас, но новый наклон Земли обнаружит их как новые созвездия. Лучи светил являют усиленное воздействие на нашу Солнечную систему при их сочетании с лучами нашего Солнца. При оформлении планеты и формы примитивны, но где есть прикасание к тонкому миру, там начинается возвышение. Условия Юпитера очень отличаются от Земли, но духовное состояние там выше. Размеры Юпитера требуют иных нагнетений, требуют больше энергии для совершенствования. Мнение, что чем отдаленнее планета от Солнца, тем она примитивнее и тем ниже ее развитие. Ошибочно. С каждой новой четвертью Луна приносит изменения во всей нашей Солнечной системе. Следовательно, некоторые изменения происходят во всей нашей Вселенной. среди которых изменения метеорологические будут наименее значительными. Седьмой день считается самым мощным среди призматических лучей в лунной неделе. В огненном напряженном состоянии человек может принять участие в сотрудничестве с высшими силами. Когда планета вступает в обскурацию, то ее тонкие сферы не только живут и развиваются, но получают магнетизм от высших миров –